Глава 11. В затворе. Серафим выслушал инока, но ничего не сказал ему, продолжая молчаливую молитву у иконы Богоматери Умиления. Но на другой день Евгений снова передал приказ строителя о необходимости возвращения в монастырь. И снова ничего не ответил Серафим. Но в тот же день, 8 мая 1810 года, он пришел в обитель. Посетив храм Успения Пресвятой Богородицы, отстоял всеночную, после литургии приобщился святых животворящих тайн и зашел в покои настоятеля. Низко поклонившись Нифонту, иеромонах молвил: «Благослови, батюшка, на затвор». Взглянув на покорно опущенную голову Серафима, Нифонт, помедлив, ответил: «Благослови тебя Бог! Монах Павел будет приносить тебе пищу». Серафим ушел в отведенную ему келью. Больше из кельи он не выходил и никого к себе не допускал. Святые тайны для приобщения в воскресенье и в праздничные дни от ранней литургии по благословению настоятеля ему приносили прямо в келью. Непрестанные молитвы чередовались одна за другой. Уединение в четырех стенах не тяготило его. Привычка к внутреннему молчанию изгнала из его сердца помыслы о мирских делах. Раз в день он выходил в сени, забирал немного пищи, оставленной монахом, и снова исчезал за дверями. В келье у него не было постели. Спал на полу, положив под голову мешок с песком. Вместо стула стоял березовый обрубок. Как и в период столпничества, Серафим стойко переносил лишения и в келейном затворе. Даже по наступлению зимы он не отапливал келью, не просил теплой одежды, питался рубленным толокном и капустой. Огонь теплился только в лампаде перед иконой Божией Матери, называемой им «Умиление и всех радости радость», той самой, что когда-то подарила ему матушка Агафья Фотиевна. В затворе Серафим имел следующее келейное правило. Начиная с субботнего вечера и весь воскресный день, он пел всю воскресную службу по уставу церкви. Сверхдневных служб в понедельник прочитывал Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в пятницу отправлял службу Кресту Господню, в субботу — всем святым. Помимо этого, по 1000 поклонов каждый день, читая вслух молитвы, которые в большом количестве знал наизусть. Видения будущих времен продолжались. Увидев воочию в одну из молитвенных ночей смерть свою и погребение, Серафим заказал в столярной мастерской гроб. Две половинки дубового стола, выдолбленные наподобие колоды, он поставил в сенях. Часто, сидя у своего гроба, он размышлял о странностях и особенностях земного существования и небесной жизни. Глядя внутрь будущего своего гроба, представлял, как будет лежать в нем, и тление коснется его тела страшной рукой. Но эти мысли не смущали его. Его помыслы всегда были о Царстве Небесном, потому даже смерть, самое непостижимое событие для любого человека, не волновала так, как судьба грешной души в ее вечном пути. И видел он день, когда гроб с его останками, возлежавший у стены храма Успения Пресвятой Богородицы, вынесут из склепа и под ликованием многотысячной толпы возложат в посеребренную раку, и царская семья первой приложится к его мощам, а за ней толпа страждущих выстроится в многодневную очередь, чтобы иметь возможность дотронуться до его праха. Заговорят немые, прозреют слепые, бросят костыли хромые и излечатся больные, и прославят его в храме во время всеночной как новоявленного угодника Божия. Произойдет это 18 июля 1903 года. Он видел это ясно, будто это шумное и торжественное событие происходило прямо сейчас перед его глазами. И вновь душа его была спокойна, не соблазняясь избранностью и возвеличиванием его имени в глазах остальных людей. Одно радовало – божественный огонь любви, что Господь зажег в его душе, не умрет вместе с ним и будет согревать людские сердца и в будущих временах. Весной 1811 года по стопам Серафима решил последовать и старший товарищ его, отец Мефодий. Извинившись за вторжение, Мефодий вошел в келью затворника, и Серафим принял старого друга. Они по доброй традиции долго беседовали, и беседа их была о значении монашеских обетов. «Что дало тебе молчание?» — спросил Мефодий. «Я молчал не только с людьми, но и с самим собой, поэтому молчание научило меня забыть о мирском. Теперь ни одна посторонняя мысль не тревожит меня, когда я общаюсь с Господом». «Что дал тебе затвор?» «Я отгородил себя от искусов, которые могут помешать мне созерцать Бога». «Но ты всегда был горячим проповедником истины божественной. А ныне кто заменит тебя?» «Словеса — орудие мира сего, а молчание — есть таинство будущего века». «Значит, ты устремлен только в будущее? Но кто знает, что там?» «Я знаю, ибо Господь открыл мне». «И что там впереди?» «Кровь и разрушение, поругание святынь и невиданное горе, разгул и всеобщее озверение. И не будет этому конца. Господь сжалится над людьми, вымолит об этом те, кто умеет страдать за других, и словно учитель наш Иисус Христос пострадают за веру. Их молитвы о всеобщем спасении и наставлении на путь истинный заблудших овец дойдут до Господа, и наступит возрождение». «А что ты скажешь о моей судьбе? Я тяжело болен. Много ли мне отписано земной жизни?» «Зачем тебе это?» «Я боюсь не успеть». «Что беспокоит тебя?» «Служа Господу, я изнурял себя ночными и дневными молитвами и постами. Я отказывал себе в мирских удовольствиях, забыл свое прошлое и отрешился от настоящего. А что в будущем? Тебе, хотя ты и младше меня, Господь дал счастье познать Духа Святого. Я лишен этого дара, и потому сомнения гложат меня. Видать, великие грехи мешают. Может, мирское держит меня помимо воли и не дает стяжать благодать небесную? Что делать мне?» «Войди в душу свою и посмотри, что дорого тебе, и откажись от этого». «Мне дорог лес, в котором я прожил долгие годы. Я люблю слушать, как шумит свежий ветер в кудрявых шапках сосен, как самозабвенно свистят и чирикают пташки, порхая с ветки на ветку. Я часами могу смотреть на то, как деловито снуют муравьи, каждый по своим делам, без приказа и чужого совета. У меня наворачиваются слезы умиления, когда я вижу зависшую над тростником стрекозу и различаю в порхании ее невидимых крыльев перламутровое сверкание солнечного луча. Запах теплого леса и травы кружит голову, ласковые прикосновения земляники к губам, ее восхитительный аромат дарят мне неземное блаженство. Изгони это из памяти, брат Мефодий. Ты сумел это сделать? Да, я забыл запахи и звуки, цвет и дыхание ветров. Это значит теперь для меня не больше мешка с песком, который я положил в изголовье. Меня не интересует солнце и луна, снег и дождь. Наглухо занавешенное окно я приоткрываю только для того, чтобы увидеть смену дня и ночи и начать ту или иную молитву. Что еще любишь ты, брат Мефодий? Я люблю беседы с братьями, особенно с теми, кто знает больше меня, ибо в беседе я ощущаю себя слабым и грешным учеником, нуждающимся в чьем-то наставлении и чьей-то опоре. Ты достаточно обременен знанием и опытом. Зачем тебе открывать для себя что-либо новое? Все познать нельзя. Жажду познания надо залить созерцанием. Ты говоришь о молчании? Да. Хорошо, я закрою уши свои и уста по твоему примеру. Да поможет тебе Господь. Ты видишь мой путь? Да. Принимая строгую схему, ты взойдешь на новый уровень познания Бога. И нарекут тебя Марком. И станешь ты известен в веке настоящем и в веках будущих, как Марк-молчальник. А как закончится мой земной путь, то прах мой положат рядом с твоим в одном склепе у южной стены храма Успения Пресвятой Богородицы. И принял Мефодий великую схему, и нарекли его Марком. А над Россией нависла грозная беда. 12 июня 1812 года неисчислимые полчища французских войск напали на города и веси русские, и запылали храмы, дома и нивы, окрасились кровью мундиры русских солдат, зарыдали вдовы и сироты. Мор и запустение пришли на земли православные. Поднялся весь народ русский на борьбу с жестоким и жадным супостатом. И крепостные крестьяне, и помещики, и купцы, и мещане, и дворяне все объединились в общей беде. Не осталось в стороне и братья Саровского монастыря. В храмах стали служить службы за победу русского воинства. Но не только молитвами помогла России Саровская обитель. Она приняла к себе беженцев из Москвы. Те обозы, что Серафим зрел в видениях своих, дошли до Саровских лесов. Беженцев монахи размещали где только могли, делясь и хлебом, и кровом. Один обоз был особый. Сопровождал его полковник с отрядом солдат. Уже под вечер постучался в палаты строителя инок и доложил: «Отец Нифонт, к тебе курьер царский». Встретил Нифонт высокого гостя у порога. «Что привело вас в такую годину в края, далекие от стольного града?» «Дело важное, батюшка. Подмоги ваше велено просить». «С Божьей помощью готов сделать все, что требуется». «Версти отсюда. На подходе к монастырю стоит обоз с драгоценностями из Кремля Московского. Укрыть надо сокровища, пока мы не одолели ворога проклятого». «Укроем, не беспокойтесь. Есть у нас хороны такие, что никто сыскать не сможет. Опыт имеется. Еще в пору пугачевского бунта приходилось драгоценности прятать». Ночью при свете луны солдаты снимали короба и узлы с телег и таскали их в пещеры, открытые под горой. Спускали богатства царские в глубину самую, в третий уровень, в который и братьей-то хода никогда не было. По узким крутым лестницам, что выдолблены в доломите, драгоценности были спущены в подземелья. А потом третий уровень закрыли дверью дубовой и завалили камнями да песком. Не знаючи и не найдешь хода в туннели подземные. «Охрану бы надо выставить», — сказал Нифонт, перекрестив двери темницы. «Надо», — согласился полковник. «Но так, чтобы специально не привлекать внимание к пещерам». «Наверное, много у вас народу пришлого?» «Много». «Вот, видите, разнесут по округе о том, что пещеры отрядом солдат охраняются. Тогда воры и тати сразу смекнут о богатствах спрятанных». «Что же делать? Совсем без охраны ведь тоже нельзя. Мало ли кто сюда из любопытства спустится». «А я вам оставлю взвод солдат, которые вон там, в низине у моста, остановятся биваком и будут издалека посматривать за входом в пещеры. В случае необходимости они вмешаются. А ночью и вовсе к караулу входа в пещеры можно будет выставить. Рядом храм большой высится, вот в тени его и спрячутся часовые. Да, кстати, я видел, у вас две пушки у монастырских ворот стоят. Исправны ли они?» «Исправны. И заряды есть, и порох». «Вот и славно. У меня среди солдат артиллеристы есть. Я их определю к пушкам. Одно орудие в сторону северной дороги поставим, другую — на юг. В случае, если отряды разбойников по этим дорогам пойдут, мои солдатушки картечью их встретят. Обзор с холма хороший, далеко видно, да и положение монастыря выгодное. С востока леса непроходимые, юг, север и запад слиянием рек прикрыто. Путь в обитель идет только через мосты. Там тоже караулы выставим. Вот и обезопасимся». «А чтобы от любопытных да от воровских лазутчиков отделаться, пещеры-то бы надо закрыть под каким-нибудь благовидным предлогом». «Есть у меня такой предлог. Там поселится монах-затворник и запрет дверь изнутри на засов». «Но кто же в этой норе согласится жить? Там же темно, холодно, страшно». «Есть у меня монах, которому это под силу». Той же ночью полковник отправился в армию Кутузова, везя в сундучке 2000 ассигнациями, пожертвованных настоятелем на военные нужды. Взвод солдат во главе с поручиком остался охранять пещеру со спрятанными богатствами. Под утро постучался в келью Серафима настоятель. Не спал затворник. На коленях у иконы умиления стоял и молился. «Заходи, отец Нефонт, там не заперто», — отозвался он на осторожный стук. Шагнул в келью строитель, осмотрелся. «Как узнал, Серафим, что это я?» «Я и про то знаю, зачем пришел ты». «Согласен я. Затвор свой в келье пещерной продолжу». «Ну вот и хорошо. Я знал, что ты на такое способен». Взяв икону Божией Матери, Серафим вышел за настоятелем. Зайдя в пещеры, он оглянулся и сказал Нифонту: «Благослови инока какого-нибудь, чтобы около полуночи приносил мне немного хлеба и воды». «Я скажу иеромонаху Илариону, он будет приносить. Послушников в это дело посвящать не стоит». Закрыв дубовую, обитую железом дверь, Серафим задвинул массивный металлический засов и пошел по узкому туннелю. Путь ему освещал робкий и неровный огонек свечи. Поселился он рядом с подземной церковью, в келье затворника. Когда-то в молодости он увидел такую келью в Киевской лавре и, примерив ношу затворника на себя, не поверил, что ему это может быть под силу. Прошло много лет. К небесам были вознесены тысячи молитв, позади великие борения со страстями телесными. И вот только теперь он был готов к подвигу сему, который сейчас и подвигом-то не считал. В земляной норе, в холоде, в полумраке и почти без движения, только изредка ложась для отдыха на каменную полочку, покрытую досками, а все остальное время вознося молитвы к Господу, проводил затворник дни и ночи, не ропща, не жалуясь на свою судьбу, только несказанно радуясь, что ему выпала честь послужить Господу и людям доступным ему способом. Иногда он выходил на прогулки по длинным тоннелям, спускался на второй уровень, подходил к заваленной двери третьего уровня, молился и поднимался наверх. Обязательные монашеские службы он исполнял в подземной церкви. Легко ориентируясь во времени, Серафим в полночь подходил к двери на выходе из пещеры и, услышав легкий стук, открывал. С низким поклоном он брал пищу и кувшин с водой у отца Илариона и, вновь заперев тяжелый засов, возвращался к молитвенным трудам. В подземной глуши видения с особой яркостью являлись ему. Он видел не только будущее, но и прошлое, и настоящие события, которые происходили в России на удалении сотен и сотен верст. Он видел, как месяц назад, в начале сентября, на огромном поле сошлись две армады, готовые уничтожить друг друга. И не было в этих армадах отдельных людей, наполненных слабостями и страстями, желаниями и страхами. Были отдельные боевые единицы, вооруженные орудиями убийства и готовые уничтожать себе подобных, отринув размышления о собственном предназначении в подлунном мире, о величии божественной души, дарованной им от рождения, о мере ответственности за свои деяния пред Творцом. Монах находился как бы над полем, словно с облака, наблюдая за движениями войск. Вот солнце показало свою огненную макушку из-за леса, и туманная осенняя дымка начала таять, густеет только вдоль русел небольших речушек, разрезающих словно морщинами просторы лугов. И грянул гром. Сотни пушек извергли из своих чугунных тел огонь и железную смерть. Земля вздрогнула и вздыбилась черными фонтанами грязи. Первые тела русских солдат мягко упали в пожухлую рыжую траву, окрасив ее алой кровью. И ахнули ответно русские пушки. И вместо тумана поле сражения заволокло пороховым дымом. И двинулись вперед чужие полки в синих мундирах. Сшиблись грудью русские и французы, рубя шашками и коля штыками, в упор расстреливая картечью и разя ружейными залпами. И легко ринулись вперед застоявшиеся кони, стремительно перебирая тонкими стройными ногами и тревожно всхрапывая от предчувствия неведомой опасности. Конные лавины ударились друг в друга, образовав копошащееся, орущее, стонущее и ржущее месиво, в котором не было никакой возможности, чтобы выжить. И час, и два, и три длилось сражение. Скоро уже не было места на земле, чтобы ступить ноге. Все поле было устлано человеческими телами. Мертвые лежали на живых, истекающих кровью. И те не имели сил выбраться из-под мертвецов. Кони, потерявшие всадников, в ужасе носились по полю, подскальзываясь на раздавленных телах. Только наступало затишье на каком-либо участке страшной битвы, где все недавно живые и яростно кричавшие люди лежали мертвыми, как им на смену появлялись новые отряды, и смертоубийство начиналось снова. Целый день люди ожесточенно убивали друг друга, не видя больше другой цели и смысла в своей такой короткой жизни, которая когда-то была, а теперь почему-то должна была вот-вот закончиться. 100 тысяч человек за один день простились с жизнью. Их изувеченные тела в ярких разноцветных мундирах выстлали страшным ковром землю. И на этот ковер легла жирная и жадная ночь, тихо пожирающая остатки кровавого пиршества. И ночь эта была самой ужасной из тех, которые видел когда-либо Серафим. Картины боя были для него настолько явственными, что казалось, будто он сам ходил меж недвижимыми телами, вдыхая непривычный запах крови и пороха. Слезы ручьями текли из глаз затворника. Рыдания мешали произносить слова молитвы. «За что? За что? Боже, почему они пришли к нам? Что им здесь нужно? Почему столько людей, одурманенные дьяволом, забывшие божественные заповеди, бросив свои семьи, оставив мирные труды, пришли за тысячи верст, чтобы сеять смерть и разорение? Чем провинилась Россия пред Тобой, Господи, что Ты посылаешь ей такие испытания? Защити землю русскую от ворога, останови разорение и смертоубийство. Не убий, возлюби ближнего своего. Не судите, да не судимы будете». Серафим отступал от библейских заповедей, осуждая, не любя и призывая убить того, кто непрошенным пришел в родную землю. Поймав себя на этой мысли, Серафим ужаснулся и растерянно стал вопрошать Бога, как же быть? Одно дело молитвы во славу оружия и воинства, которые находятся от тебя в далекой дали, другое дело просить о смерти конкретного человека, который сидит у костра, чистит оружие и готовится наутро снова идти убивать ни в чем не повинных русских людей. «Тяжкие испытания Ты мне посылаешь, Господи! Помоги мне! Дай знак правильности моей молитвы!» И вошел в душу монаха Дух Святой теплом неземным и ярким светом. А когда прошло ослепление, новые картины явились внутреннему взору Серафима. Всего 2 месяца прошло после того, как торжествующие, наглые, самодовольные французы вошли в Москву, грабя и убивая мирных жителей. Теперь это были жалкие, замерзшие, растерянные, голодные, грязные, заросшие щетиной, закутанные в женские шали и ворованные одеяла, обутые кто во что, даже в мешки, набитые соломой, людишки, проклинающие своего императора, затащившего их в гибельные края, из которых не было выхода. Под завывание пурги, по глубокому рыхлому снегу, согнувшись в 3 погибели, чтобы хоть как-то сохранить крупицы тепла, они плелись на запад, а впереди них пылали деревни, чтобы даже ни на минуту им не было возможности отогреться и отдохнуть в тепле. А сзади настигали конные казаки, которые, отсекая отставшие отряды, уничтожали их безжалостно или, видя покорность и слабость, брали в плен. Таяли, словно сосульки в апреле, армии Наполеона. На дороге по следам уходящих завоевателей оставались сотни трупов замерзших солдат, желавших славы и богатства, а получивших бесславную смерть в русских снегах. А вскоре пришел санный обоз в сопровождении отряда солдат, во главе которого был все тот же полковник. Сокровища достали из пещер, погрузили на сани и отправили в Москву, которая начала восстанавливать все разрушенное и уничтоженное пожарами. Серафим продолжил затвор в келье, благодаря Господа за неспосланные ему испытания. На слова благодарности, которые говорил ему настоятель Нифонт, монах склонился до земли и ответил: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Царь Александр I высоко оценил и молельный подвиг братьев Саровской обители, и материальную поддержку русского воинства, и помощь в сокрытии богатств Кремля Московского. настоятель монастыря Нифонт, отец Серафим и еще несколько иеромонахов были награждены специально учрежденными наперстными крестами в честь победы над французской армией. На оборотной стороне креста были написаны слова из Святого Писания: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Глава 12. Начало старчества. В августе 1815 года в Саровский монастырь на храмовый праздник Успения Богородицы приехал епископ Тамбовский Иона. О молчальнике и затворнике Серафиме он, конечно же, слышал. Помнил он и случай, когда иеромонах Саровской пустыни отказался от должности настоятеля Алатырского монастыря. Епископ изъявил желание встретиться с известным старцем. «Отец Нифонт, я слышал, что иеромонах Серафим вышел из пустынничества и проживает сейчас в обители. Нельзя ли с ним побеседовать?» «Ваше Преосвященство, старец Серафим в обители. Да только он не принимает никого. И братья хочет с ним встречаться, и паломники, но он не выходит из затвора и никого в келью не допускает». «Неужели и епископа не примет? А ты скажи ему, кто приехал». «Что ж, пойдемте». Войдя в сени, настоятель постучался и попробовал открыть дверь в келью. Она была заперта. «Батюшка Серафим, это отец Нифонт пришел. Со мной его преосвященство епископ Иона. Он побеседовать с тобой хочет. Отвори дверь-то». Но в келье царило молчание. Стоя на коленях, Серафим молился у иконы умиления, прося силы у Царицы Небесной не ввергнуться в грех чинопочитания и человекоугодничества. Сомнения терзали его душу. Как можно отказать его преосвященству? Но богатая память сразу подсказала примеры жизни святых угодников. Однажды затворник Арсений Великий, которому Серафим следовал в подвигах затвора и молчания, ответил архиепископу Александрийскому, пожелавшему увидеть затворника: «Если для тебя отворю, то и для всех отворю». Так и не отозвался Серафим на просьбы настоятеля. Нифонт, раздосадованный конфузом перед высоким гостем, в горячах даже предложил вышибить дверь. «Приставился, наверное, Серафим, если не отвечает. Я сейчас прикажу и сниму дверь с петель. У меня послушники есть очень крепкие». Но епископ остановил осерчавшего настоятеля. «Не надо, как бы не погрешить нам». Нифонт вынужден был отступить. Но давняя неприязнь строителя к Серафиму разгорелась с новой силой. Еще когда они оба были послушниками, Нифонт, а тогда еще послушник Василий, мещанин из Темникова, завидовал Прохору Мышнину за знаки внимания, которые ему оказывал настоятель Пахомий. Не вызвало удовольствия и то обстоятельство, что, когда иеромонах Нифонт настойчиво добивался должности настоятеля, Серафим и его друг, пустынник Мефодий, отказались подписывать прошение в епархию. Да и после смерти бывшего строителя Исаии Серафим сразу же ушел в пустынники и молчальники, тем самым как бы высказав пренебрежение к новому настоятелю. Раздражение строптивым монахом достигло вершины, когда Серафим перестал и вовсе посещать монастырь даже для обязательных служб. И не случайно, конечно же, среди старшей братьи был поднят вопрос о возвращении Серафима в обитель. Прикрывшись решением монастырского собора, Нифонт приказал пустыннику подчиниться общему правилу. Но Серафим, смиренно исполнив волю настоятеля, все же остался верен себе, и в обители он остался затворником и молчальником. Это тоже было воспринято властным настоятелем как вызов. Нифон старался делать вид, что нет в монастыре такого монаха. Один раз в день скудная пища, да по воскресеньям приобщение святых тайн — вот и все, что он позволял братьям делать для Серафима. Правда, у монаха Павла, жившего по соседству с Серафимом и носившему тому еду, строитель постоянно выспрашивал о поведении затворника. Но в конце концов он привык к существованию в обители монаха, которого не видно и не слышно, и смирил свой гнев. А в год великой беды он даже вынужден был сходить к затворнику на поклон, попросив его продолжить затвор в пещере, где хранились богатства Московского Кремля. Отношения настоятеля и старца стали понемногу налаживаться. Но случай с епископом все испортил. Нифонт негодовал. Но и Серафим был смущен своим поступком. Отказал все-таки не рядовому монаху, а высокому духовному лицу. Целую неделю Серафим маялся в раскаяниях, прося у Богородицы совета, как поступать ему далее. «Царица небесная, прости и помилуй меня грешного. Помоги принять правильное решение. Что делать мне, если страждущие хотят совета моего, а я не могу дать его, не нарушив своего обета? Сохранять ли мне затвор ради чистоты собственной или идти навстречу тем, кто жаждет духовного совершенства?» И только через неделю в одну из долгих молитв Пресвятая Дева Мария явилась смиренному просителю. На этот раз это было не во сне и не в беспамятстве. Стены кельи вдруг растаяли, словно сотканные из тумана, и Серафим оказался среди лазурного простора. В дивном сиянии, в белых просторных одеждах Богородица проплыла по воздуху и стала прямо перед коленопреклоненным монахом. И она заговорила с ним. «Открой двери своей кельи, Серафим!» — сказала она. Серафим спросил ее. «Что мне прикажешь делать, Пресветлая?» «Иди к людям!» «Зачем, владычица?» «Чтобы спасти их!» «Но разве они не сами должны спасать себя, как я спасаю?» «Они слабы! Им нужна твоя помощь!» «Чем я помогу им?» «В твоей душе горит божественный свет. Поделись им со страждущими. Пламень, зажженный Господом в твоей груди, должен согревать как можно больше людей. Твое спасение зависит и от их спасения. Прими их грехи, как свои собственные, и моли Бога о прощении, и спасутся они вместе с тобой». «Это твое новое послушание. Я постараюсь исполнить его». И задавал Серафим вопросы и получал на них ответы. На другой день он открыл дверь кельи. У кельи в это время находился тамбовский губернатор Александр Михайлович Безобразов с женой. Поклонившись губернатору в пояс, Серафим сказал: «Радость моя! Христос воскресе! Приглашаю в келью мою». Нагнувшись, он взял руку сановника и поцеловал ее. Повернувшись к женщине, он повторил приглашение: «Радость моя! Христос воскресе! Рад буду видеть в келье своей!» И тоже поцеловал ей руку. И третий раз монах сказал: «Радость моя! Христос воскресе!» На этот раз он обратился к иноку Гавриилу, который сопровождал высоких гостей. И Серафим поцеловал руку иноку. Инок смутился и, растерянно глядя на старца, о встрече с которым мечтал с тех самых пор, как пришел в обитель, отдернул руку, как от ожога. «Батюшка!» — чуть не плача произнес Гавриил. «Да это я тебе руки должен целовать, а не ты мне!» «Радость моя! Я грешнее вас всех, и потому смиренно прошу вас беседой своей почтить меня!» Беседа, которая продолжалась в тесной монашеской келье довольно долго, подействовала на гостей ошеломляюще. На все вопросы у Серафима находились убедительные и исчерпывающие ответы. Затворник говорил тихо и мягко. Особенно сильно подействовала на гостей речь о спасении души человеческой, которая погрязла в грехах мирских. «Мы, живущие в грехах, далеко отступили от путей спасения. Гневим Господа, широко отворяя для входа в лукавое сердце свое двери страстям и порокам, а вслед за ними и казням Божиим. Исправимся, да Господь нас помилует. Возлюбим церковь святую и православную, возлюбим веру, как наше твердое благодатное ограждение. Да будет правда нам в броню и благочестие в щит спасения. Имя России будет славно, крепка и необоримо, и врата адовы не одолеют нас». Слова речей старца были просты и не новые, но почему-то они так сильно воздействовали на слушателей, что те пребывали как бы в забытьи, зачарованные голосом Серафима. Суровые будни губернатора отодвинулись, боли и хлопоты растаяли, и наружу из тайников, ранее закрытых на сотни засовов, хлынули чистые и светлые чувства. Солидный, черноусый, бравый сановник с младенческой улыбкой сидел на березовом пенечке и тихо плакал. Это были слезы умиления и просветления. Жена его тоже не сдерживала слез. Кружевной платочек, который она то и дело подносила к глазам, был давно уже мокрым, хоть выжимай. Инок Гавриил, впервые за 2 года пребывания в обители, повстречавшийся с человеком такой духовной силы, не вытирал текущих по щекам слез, благодаря Господа за его великого посланника, который непременно спасет 1000 заблудших душ силой божественного слова. После этого визита дверь кельи отца Серафима была открыта для посетителей. Только по пятницам старец никого не принимал. Он запирался и предавался молитвам, отдавая дань многолетнему обету молчания, который вывел его на новую ступень божественного познания. Слух о том, что старец Серафим принимает желающих для благословения, быстро облетел монастырь. Первыми, конечно же, побывали в келье затворника монахи и послушники Саровской обители. За ними потянулись богомольцы. И все они, вдохновленные чудодейственными речами старца, понесли огонь божественный во все концы. И вскоре 1000 людей стали приходить в Саровскую пустынь. На монастырской площади всегда толпилось столько народу, что и пройти было трудно. И это опять вызвало глухое недовольство Нифонта. Он хотя и посетил старца в келье и даже имел с ним непродолжительную сдержанную беседу, касающуюся правил ведения служб, но лучше к нему относиться не стал. Паломники, приходящие для благословения к Серафиму, мешали размеренному распорядку, заведенному в монастыре. К тому же среди них было немало женщин, которые своим видом смущали не только молодых послушников, но и монахов. Отец Нифонт ворчал. Когда отец Серафим жил в пустыне, он закрыл все входы к себе деревьями, а теперь стал принимать к себе всех. так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворота монастыря». Обижало такое одностороннее внимание к монастырю и остальную братью, и особенно старших священнослужителей, иеромонахов, которые, вероятно, считали, что и они своими молитвенными трудами заслужили почтение людей. Но люди шли к Серафиму. Великий дар убеждения, яркий внутренний свет, который исходил от его лица во время духовных бесед и молитв, и слава аскетичного монаха, прошедшего через тяжкие испытания пустынножительством, молчанием и затвором, все это притягивало людей всех сословий. Но хотя Серафим и стал доступен людям, из затвора он не вышел и келью свою не покидал. По вечерам, когда поток паломников спадал, в келью затворника часто стал заходить инок Гавриил. Старец с первой же встречи полюбился ему. Инок благоговел перед иеромонахом, стоящим Господу намного ближе, чем все остальные. У каждого послушника и монаха есть тяжкие борения с самим собой, с естественными страстями. Немало возникает и вопросов, касающихся путей к спасению и достижению высокого просветления, доступного только для редких старцев. Такие борения, сомнения и вопросы были в большом количестве и у Гавриила. Именно с этим и шел к старцу неопытный инок, еще не перешагнувший границы строгого монашеского образа. И Серафиму приглянулся молодой, жадный до знаний, чистый и искренний инок. Читая помыслы людей, словно открытую книгу, и видя в душе Гавриила горячее желание послужить Господу, Серафим стал привечать его. Как когда-то, будучи неопытным послушником, он с душевным трепетом принимал наставление духовника своего, отца Пахомия, так и теперь он радовался, передавая свой опыт далее молодому пытливому иноку. Затворник с удовольствием делился с младшим товарищем своим духовным знанием. «Что есть Бог, отче?» «Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца». «Что есть страх Божий?» «Есть два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. Если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай». «Как мне относиться к моей земной жизни, отче?» «На жизнь свою надо смотреть, как на свечу, делаемую обыкновенно из воска и светильни, и горящую огнем. Воск — это наша вера, светильня — надежда, а огонь — любовь, которая все соединяет вместе, и веру, и надежду, подобно тому, как воск и светильня горят вместе при действии огня». Свеча дурного качества издает смрад при горении своем, и, угасая, так смрадно в духовном смысле и жизнь грешника перед Богом. А потому, глядя на горящую свечу, особенно когда стоим в Божьем храме, мы должны вспоминать начало, течение и конец нашей жизни, ибо как тает свеча, зажженная перед ликом Божиим, так с каждую минутою умаляется и жизнь наша, приближая нас к концу. Эта мысль поможет нам менее развлекаться в храме, усерднее молиться и стараться, чтобы жизнь наша пред Богом похожа была на свечу из чистого воска, не издающую смрада. «Отче, а почему у тебя в сенях стоит гроб, и ты часто сидишь возле него?» Как говорил преподобный Нил Синайский, «Ночью и днем, взирая на последний свой день, и никакая любовь к настоящей жизни не привяжет тебя к земле». «А нужно ли изнурять тело свое, чтобы заслужить благодать небесную?» «Нельзя предпринимать подвигов сверх меры. Нужно стараться, чтобы плоть наша была верна нам и способна к творению благодетелей. Пищи употреблять нужно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в свершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабнет. А как распознать происки лукавого? По учению святых отцов, при каждом человеке находятся два ангела. Один добрый, другой злой. Ангел добрый тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый острожелчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его. Для чего нужно пустынножительство, отче? Нельзя вполне отречься от мира и прийти в состояние духовного созерцания, оставаясь в миру. Пока страсти не успокоятся, нельзя стяжать мира душевного. Но страсти не стихают, пока нас окружают предметы, возбуждающие страсти. Чтобы прийти в совершенное бесстрастие и достигнуть совершенного безмолвия души, нужно много подвязаться в духовном размышлении и молитве. Но как возможно всецело и спокойно предаваться созерцанию Бога, поучаться в законе Его и всею душою возноситься к Нему в пламенной молитве, оставаясь среди непрестанного шума страстей, воюющих в мире? Мир во зле лежит. Не освободясь от мира, душа не может любить Бога искренно. Потому и надо уходить в пустынь, чтобы остаться наедине с Богом. А можно ли доверяться людям? Не открывай без нужды другому сердце своего. Из тысячи найти можно только одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она будет сохранена другим? Когда случается быть среди людей в миру, о духовных вещах не говори, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Всеми мерами нужно стараться скрывать в себе сокровища дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь. Не раз убеждаясь в том, что Серафим многое знает наперед, Гавриил как-то спросил его: «Отче, скажи, когда будет конец света?» «Радость моя, ты много думаешь об убогом Серафиме. Мне ли знать, когда будет конец миру сему, и тот великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам их? Нет, этого мне знать невозможно. Об этом знает только Он один, Отец наш». Инок нуждался и в обычных практических советах. «Батюшка, тяжело переносить долгие службы, особенно ночные. Подскажи, как следует вести себя на богослужениях?» — спрашивал Гавриил. «Стой на молитве с опущенной головой и закрытыми очами и во внутреннем внимании. Не отвлекайся в молитве на другие помыслы. Только обращение к Господу должно занимать твою душу полностью. Глаза открывай, только когда сон начнет отягощать тебя. Обращай в таком случае глаза на образ или на горящую свечу». Для инока беседы со старцем были живительны и полезны. Он светлел сердцем и крепчал духом. Гавриил возносил Господу благодарность за эту удивительную радость общения с избранником Божиим.